Глава 23. Измена или смерть? Пожалуй, это шоу тоже можно было смело записывать в прорывные достижения, а в чем-то даже в культурную революцию. Маленькую такую, домашнюю практически, но совершенно не характерную для патриархальной Древней Руси. Сперва и вовсе спасало только то, что патриарх и волф были посвящены в планы Всеслава заблаговременно, а то непременно запретили бы срамоту, да еще и наложили чего-нибудь, типа вето, анафемы или еще какой-нибудь епитимии. Буревой так и просто обложил бы, у него с народным фольклором отношения были тесные. Лаяться волх умел так, что даже Ставр только благоговейно глаза прикрывал. Сперва все ушло вполне себе чинно. Попрыгали и покувыркались гибкие парни и девчушки в клетчатых, хотя скорее даже в ромбик-трико. Непривычная и от этого вызывающая одежда привлекала внимание, наверное, даже больше, чем само выступление. Тем более у пары гимнасток и гимнастов было на что посмотреть. Дарина уставилась на мужа и не сводила с него глаз, пока эквилибристы не закончили кувыркаться и стоять друг у друга на плечах и головах. Щеки ее то покрывал, то отступал румянец, будто княгиня размышляла, что стоило сделать первее — смутиться или разозлиться. И все никак не могла выбрать. Домна смотрела на прыжки и кувырки без всякого интереса. Знатный и благородный народ то и дело озирался на князя, словно боясь пропустить момент, когда чародей рассвирепеет и повелит гнать проказливых франкских скоморохов пинками и тряпками. Но Всеслав сидел с равнодушным лицом, не выражавшим ни радости, ни восторга, ни осуждения. «Ну, кувыркаются, подумаешь, невидаль. У нас тоже случается, по сеновалам летом всякое происходит». Так что ж теперь, переживать по любому поводу. Вторым номером были песни, сопровождаемые кукольным спектаклем. Тут пошло повеселее. Снова показали, как бились с норманами на каком-то там их мосту великие воины прошлого. Картовый переводчик сперва вкратце сообщил либретто, или, как там называется, короткий пересказ сюжета, а потом уж пошли мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Было ново и интересно, а сочетание мужских и женских голосов, непривычные для отечественного шоу-бизнеса, очень красиво дополняли друг друга. Три песни исторического и легендарного характера понравились публике значительно больше, чем кривляние гимнастов. Одежда на артистах была вполне приличной, хоть и тоже непривычного покроя, привлекавшего внимание. В финале этой части прошла уже виденная князем на торгу миниатюра, как фигурка в волчьем плаще отвешивала подзатыльников германцу и латинянину. Бомонд покатывался со смеху по лавкам, колотил по столам и ржал во всю глотку, стараясь переорать друг дружку. Да, над этикетом в XI веке никто особенно не заморачивался, хватало дел и поважнее. Рогвод, которому вряд ли было много видно, и тем более понятно, увлеченно махал ладошками в такт взмахом мечей серого воина над ширмой, указывал на него пальцем и хохотал от всей души. Ну да, мультиков тут не показывали, а игрушки были в основном полезными и экологичными, деревянными, соломенными и тряпочными. И ни одна из них не прыгала и не голосила так, как это невиданное. «Тятя, дай!» Дарена посмотрела на мужа гордо и довольно, будто сын не два слова подряд сказал, а как минимум песню спел, сложную, с припевом. А князь остолбенел, поняв, что шоу-то вполне возможно оказалось срежиссировано и не им. Не подумал он об этой возможности. Мальчик лет 12 выбрался из-за кулис ширмы и пошел, огибая столы со знатью, к великокняжескому. Маленький Рогволд глаз не сводил с куклы, что будто сама тянулась к нему и шла в руки. А Дарена с тревогой смотрела на мрачневшего с каждым шагом мужа. Откуда бы ей было знать, что думал чародей про те четки черного дерева, снятые с бывшего митрополита Георгия, которые, попади они на молочный зуб сыну, убили бы его быстрее, чем можно было успеть дать противоядие. Из чего была сделана кукла русского князя, что она могла таить в себе, не было ни единой идеи. Волков спасли собаки. Да, неожиданно, но факт. Мальчишку-кукольника, чернявого, сероглазого, остановил пес, один из тех телят, что до поры спокойно сидели и лежали среди зрителей. Паренек замер, не сводя искренне напуганный глаз со здоровенной скотины, чья лохматая серая морда была не сильно ниже его собственной, бледной. С чувством глубокого превосходства над двуногим, кобель обнюхал сперва его, от странной обуви с загнутыми наверх носами до самой макушки. Потом внимательно изучил куклу, тыкаясь носом. Затем неожиданно быстро облизал маленькому министрелю обе руки. Потом лизнул куклу в нарисованное лицо, едва не смыв его здоровенным языком. А потом трижды обстоятельно прошелся по онемевшему и остолбеневшему пареньку. Кто так учил этих собак, и учил ли, князь не знал, но отметил, что выяснить нужно было непременно и наградить. Пес облизал места, где мог находиться яд, а после облобызал троекратно самого дарителя. Сильная отрава, что могла таиться в кукле или на руках кукловода, наверняка уже дала бы знать о себе. Смертью геройского пса, мальчишки или их обоих. Празднику бы, конечно, тогда уже вряд ли что-то помогло. Но боги снова уберегли. Видимо, это представление здесь, внизу, на земле, по-прежнему чем-то их интересовало. Устоявшего растерянно в собачьих слюнях мальчика куклу забрал Гнат. Осторожно, как алый уголь из костра или гадюку с кочки. Мало ли, каких хитростей навыдумывали его западные коллеги. Но серый князь висел безвольно тряпочкой, опустив руки с зажатыми мечами. Не вспыхивал, не дымил и не взрывался. Наверное, потому, что о том, как делать так, чтобы что-то вспыхивало, взрывалось и дымило лучше всех в этом мире, теперь знали Всеслав, Рысь и еще три человека, которых сейчас в зале не было. Они вообще из подвала последние 2 месяца никуда не выходили, даже несмотря на то, что 2 из них были немыми. Семьи их получали щедрое, баснословно щедрое довольствие, и были уверены, что мужья и отцы уехали с торговыми делами князя куда-то далеко. Гнат сказал, что так будет вернее, и чародей не стал с ним спорить. Да и привычки он такой особенно не имел, чтоб против правды переть. У Рыси куклу взял Всеслав, присмотрелся. Портретного сходства, конечно, ждать не стоило. В этом времени его, собственно говоря, и от портретов-то никто не ждал. Но глаза, намалеванные серо-зеленым, и шрам над правой бровью давали понять, что это не просто какой-то неизвестный князь русов. Этот как раз был вполне себе известным, пожалуй, даже больше, чем ему самому бы хотелось. Кукла, надетая на правую руку, покрутила головой, помахала мечами, будто разминаясь. «Здрав будь, Рогволд!» — чуть пискляво прорычала она. Волька разинул рот так, что можно было изучать миндалины, приди такая охота. Дарёна вскинула брови, как и Домна, стоявшая рядом. Они обе не сводили глаз с волшебной куклы, что оживил чародей. О том, что говорить не особо шевеля губами умел не только Гнат, обе позабыли напрочь. «Я буду твой друг, меня зовут Бус». Сняв куклу, Всеслав передал ее заверещавшему от радости сыну. Мальчонке, так и стоявшему в паре шагов от стола, кинул щелчком золотую монету, которую тот поймал на лету 2 руками, тут же запихав за щеку, отчего сразу стал выглядеть так, будто заработал не денег, а флюс. А князь провел большим пальцем по правой брови, внимательно глядя на становившуюся еще загадочнее Алис, которая прижала руки к груди и прикрыла глаза. Заметив крошечный хвостик белой шелковой ленты, зажатой в правом кулаке чародея, он нащупал ее в кукле и достал так, что кроме него, Рыси и зарубежной шпионки, об этом никто не знал. Когда начались песни, публика отвлеклась на них, особенно на ту колыбельную, что снова мастерски исполнила гостья из дальних сказочных стран. В ее голосе и впрямь было что-то завораживающее. А еще она явно не была дурой. Одежда на ней оказалась вполне целомудренной, на лице неяркий грим, волосы убраны в многоэтажную прическу. Плечи певица держала чуть опущенными, как и глаза. Несложные и совершенно не связанные, кажется, между собой действия исключали даже возможность сравнить ее с великой княгиней, на которую она по-прежнему была похожа, как сестра-близнец. Пока все слушали и даже в полголоса подпевали колыбельной, князь изучил послание, чуть качнув бородой Гнату, чтоб тот тоже глянул. Рысь прищурился на вязь буквиц и символов и разинул рот, потеряв разом всю извечную собранность и невозмутимость. Пришлось чародею ткнуть друга локтем в бок, вручную возвращая на его лицо нужное выражение, убирая несвойственные нетопорям оторопь и крайние изумления. Из гостей эту краткую пантомиму углядели, кажется, только Волх с патриархом и Ставр, что, в отличие от Горасима, представление осмотрел без видимого интереса. Ну и Вар с ним, им по должности полагается все примечать. После выступления декорации отнесли к дальней стене, а на их месте установили стол для лицедеев министрелей. Это в просвещенной Европе принято было иногда кормить их с пола вместе с шутами и собаками, забавляясь, глядя на то, как охотничьи псы вырывали еду из рук и ртов артистов. И это еще в самом лучшем случае. Не было привычки усаживать их за один стол с чистой публикой и на Руси. Но чародей, как многие уже понимали, с обычаями и привычками отношения поддерживал особые. Он соблюдал те, которые были ему близки и удобны, и без стеснения заводил новые, запуская их в массы широко, с плеча. Одна ли дня вон чего стоила. Поэтому на сидевших с настороженно напуганными лицами скоморохов посмотрели-посмотрели, да и перестали смотреть. Раз князь-батюшка, а с ним и сам патриарх всея Руси, ничего зазорного в том не видят, значит, и остальным не следует. Через некоторое время, когда нарядных представителей Бомонда по одному, по двое начали выносить на воздух Ждановы, Всеслав заметил, что с француженкой о чем-то вполне легко беседовала домно, что, как водится у баб, чисто случайно проходило мимо, но обратило внимание на интересный покрой платья. Еще чуть позже зав столовой мимоходом шепнула что-то на ухо Гнату, и через некоторое время тот оказался, тоже совершенно случайно, возле неприметного мужичка, того самого, что менял шапки на торговой площади. Блеклый, невыразительный, как небрежно штукатуренная стена, он не вызывал никакого интереса, взгляду на нем решительно не за что было задержаться. Но вот если присмотреться, приложив усилия, как чародей, то можно было заметить несколько интересных деталей. Подходившего плавной рысей походкой воеводу и начальника разведки невзрачный заметил спиной, которая неявно напряглась, а ноги чуть изменили положение на полу под лавкой. Знающий человек сразу понял бы, что из такого положения министрель или работник сцены, или кем он там был, мог легко сигануть минимум в три направления. Руки неприметного показательно медленно отложили ложку и нож, причем последний он одним пальцем развернул на столе лезвием к себе. Вроде как и не схватишь за палец маху, но чародей видел тех, кто любые ножи метал на десяток другой шагов, попадая в яблочко мишени, что было размером не больше куриного яйца. Неважно, на какую часть ножа ложились пальцы. Всеслав и сам так умел. А еще он отметил необычные мозоли на ладонях и пальцах серого мужичка, помимо вполне обычных на кулаках. Только для воинов обычных, не для министрелей. И то, что волосы у него были крашенными, да как-то удивительно ловко, в том, что прическа совершенно настоящая, родная, сомнений не возникало. Но вот какого цвета была она на прошлом или позапрошлом задании этого незаметного, поди знай. А пока он вежливо обернулся на лавке крыси, что остановился от него чуть дальше вытянутой руки, князь отметил и пару шрамов, уходивших под рубаху, и знакомый характерный взгляд. И снова более подходящий кому-то из нетопырей, а уж никак не бродячему музыканту. Интересный, очень интересный персонаж. Да и вообще вся история выходила на редкость интересная и запутанная, даже слишком. Они подходили по очереди, замирая возле князя и княгини на краткое время, вскоре отходя за какими-то срочными надобностями, Домны и Гнат. И то, что зав столовой и старший страшных душегубов что-то докладывали или сообщили какие-то важные новости, предположить по лицам любого из них никто бы и не догадался. Но история с каждым новым подходом становилась еще более захватывающей. Гридница зал постепенно пустела. Уходили своими ногами те, кто был покрепче в плане спиртного и здравого смысла. Пить в лёжку на княжьих пирах, конечно, считалось хорошим тоном и показателем уважения к хозяину, но перемолвиться с ним парой слов, получить обещание, подарок или доброе слово, разумеется, было еще лучше. Ну или хотя бы просто возможность придумать те подарки и ласковые слова, которые все равно никак бы не смогли проверить те, кого уже вынесли на улицу Ждановы. Князь, княгиня-матушка и маленький Рогволд, все в драгоценных одеждах из редчайшего черно-бурого меха, провожали гостей, выйдя на гульбище. На дворе коптили и потрескивали факелы, разгоняя непроглядную темень позднего зимнего вечера. У ворот переругивались сторожа, громко и не вполне цензурно сетуя на то, что заезжие министрели никак не могли попасть в створки своей убогой колымагой. Но этот спектакль уже совершенно точно шел по плану чародея. В той самой штабной комнате собралась вся ставка. Княжича забрали Домна и Агафья, и сейчас он, наверное, уже дремал в люльке, новой и большой, обнимая новую любимую игрушку, князя Буса в сером плаще из волчьей шкуры. Дарёна сидела на лавке в простенке, том самом, где так удачно оказалась свидетелем немецкой вероломности. За столом заняли места сотники и старейшины. Герасим со Ставром подпирал стену где-то между столом и нишей, в которой замерла в ожидании княгиня. «Сам-то веришь в то, княже?» — хмуро спросил из рюкзака без ноги убийца. «Уж больно на небылицу смахивает». «Да сомнительно как-то это», — поддержал его патриарх всей Руси. Текст записки они изучили вдумчиво, внимательно, а Ставр еще и со свойственной ему въедливой придирчивостью. «У нас тут давеча путник один заезжий гостил от папы Александра», — задумчиво проговорил чародей, в который раз перечитывая послание на белом шелке. «После того сестрица двоюродная императорова заезжала посвариться, а еще данники его Генриховы людей моих на Варяжском море едва не поубивали. Тех самых, что папу римского только что по миру не пустили без порток. Что из всего этого на небылицу меньше похоже?» Народ задумался. Как-то происходившее не рассматривали они с этой стороны. Ну, случилось и случилось. Ну, разведчики розмыслы, но поцелы да глядчики, суровые княжьи будни. Но вот о том, что слишком уж их много за краткое время оказалось, думал, видимо, один Всеслав. И радости от этого не испытывал никакой. Потому что точно знал по своей и моей памяти, что когда страны и властители не могут договориться миром, по-соседски, или хотя бы по-человечески, начинают гибнуть живые люди, помногу. Да, здесь не было автоматического оружия, ковровых бомбардировок и систем залпового огня. И даже взрывчатки не было. Ну, почти. Но и народу жило в разы меньше. И изводить их, живых, русских, в угоду тайным планам всякой сволочи, в планы великого князя не входило совершенно. Открылась дверь, и в комнату вошли в сопровождении Игната и Вара, вежливо поклонившись, Алис и тот неприметно мутный тип. Только выглядел он теперь совершенно по-другому. Прямая спина и другая посадка головы делали из блеклого менестреля совсем иного человека, знавшего себе цену, и немалую, умного и ощутимо опасного. На нем была какая-то невиданная рубаха с длинными рукавами, кажется, шелковая. На ней что-то похожее на длинную жилетку, подбитую мехом, вроде беличьего или лисьего. А на груди висела тяжелая и явно золотая цепь с медальоном. И перстни на пальцах теперь уже совершенно не выбивались из образа. Дворянин из знатных и родовитых, тех, что восседали на подушках возле королевского престола, вполне заслуженно и привычно. Вот тебе и пригласили клоуна с улицы. «Барон Роже де Мортемер, дама Алис Мандидье», представил бродячих артистов рысь, проходя на привычное место за плечом Всеслава. Брови патриарха взлетели ввысь, у волхва же, наоборот, мгновенно сошлись над переносицей. Пока я пытался разобраться в небогатых познаниях князя о франкских властителях и аристократах того времени, барон помог певице разместиться на лавке и устроился рядом. Вновь прибывшие подняли кубки, у Алис он был чуть побольше. Отец-настоятель не останавливался ни в медицине, ни в фармакопее, ни в самогоноварении, и не так давно порадовал легкой настоечкой, где чувствовался анис, бузина, малина и еще какие-то травы. По мне, так вполне себе приличный вермут получился у святого отца. У баб он, по крайней мере, мгновенно приобрел небывалую популярность. Напиток — не монах, само собой. «Мы рады приветствовать великого князя Всеслава Русского, его семью и ближних людей», — совершенно без акцента сказал Роже, поднимая с лавки и салютуя лафитничком. Так плавно и грациозно изменить положение тела смог бы не каждый. Серьезный барон. «Всегда рады дорогим гостям из дальних краев», — поднимая свой кубочек, ответил чародей, продолжая без стеснения изучать гостя. «Тем более тем, кто приносит такие нежданные вести. Полагаю, ты сможешь рассказать нам много интересного и поучительного, Роже де Мортемер». «Почту за честь развлечь беседой тебя и твоих друзей, великий князь», — светски кивнул барон и намахнул стопку. Позволил себе чуть поднять одну бровь, осторожно поставил рюмку на стол, пощелкал пальцами, словно раздумывая, чем бы оттенить столь неожиданную вкусовую гамму, и подцепил из миски прядь квашеной капустки с клюквой, аппетитно захрустев, с выражением полнейшего блаженства на лице. «Споемся», — подумал князь. «Есть все шансы, не сглазить бы», — отозвался мысленно я. И Всеслав Полоцкий постучал трижды по столу. А великий волф Буревой, опять понимающе прикрыл глаза, дав понять, что снова не пропустил явление врача в воине. Некоторое время сидели, обмениваясь малозначащими фразами, вроде как привыкая друг к другу. Было заметно, что эти двое чуть расслабились, поняв, что убивать и мучить их прямо здесь и сейчас, за столом, в присутствии священника, никто пока не собирался. Поэтому кушали и выпивали, вполне наслаждаясь жизнью. Очень редкое и очень полезное свойство для представителей такой нервной и опасной профессии. «Признаюсь, я был довольно обеспокоен появлением дамы Алис в городе», — начал чародей. «Неприятно осознавать, что твою жизнь, привычки и обычаи кто-то внимательно исследовал и изучил. Но это вполне объясняет мой новый титул великого князя. Чем выше поднимаешься, тем больше глаз смотрят на тебя». «Истинно так, княже», — склонил голову Роже. «Каждый из властителей несет этот крест, как спаситель наш Иисус Христос. Насколько мне известно, у Святого Престола есть подробные описания даже некоторых вождей северных племен, что живут на берегах моря, что вы зовете Варяжским. Он говорил, как завсегдатай светских раутов и приемов, легко и на любые темы. Подкованный, где их только учат таких. Мы с моим другом Гнатом даже подумали, что с большим интересом пообщались бы с тем, кто послал вас сюда и придумал это выступление, с куклами, с песнями. Очень впечатляюще у вас получилось», — продолжил Всеслав. «Да вот беда. По границам моих земель, как и по землям соседей, министрели не проезжали. Единственный караван, в котором были бретонские лошадки, пришел на русские земли по Припяти и Свислы с земель Болеслава, у которого сейчас гостит тот, кто любезно уступил мне свой город и титул. И был тот караван сугубо торговым, без певцов и лицедеев». Лица барона и дамы, выражавшие исключительно вежливую заинтересованность, никак не выдали опаску или тревогу о том, что перемещение их было слишком быстро отслежено до самой границы этих, казалось бы, диких и слабонаселенных земель. «Мы не заходили в Гнезно, не встречались с Изяславом и польским королем, княже. Наш путь был предначертан пославшими нас, и петь для других мы не планировали», — легко ответила Алис. Без намека на кокетство. Будто необъяснимым женским чутьем ощущала то, что княгиня где-то рядом. Она и на простенок тот пару раз глазами повела, словно насквозь его видела. Старики завозились на местах, чувствуя, что размеренная застольная беседа понемногу переходила к главному. «Я прочитал тут весть, что вы принесли от пославших вас. Она, скажу честно, удивила меня. Я пока не могу понять, хорошо это или плохо», — коснулся пальцем Всеслав белой ленты, что так и лежало перед ним на столе. «Основное было начертано и скреплено подписью», — неторопливо ответил Рожа. «На словах мы вряд ли можем сказать больше. Но, как тебе наверняка ведомо, правильные вопросы часто ведут к правильным ответам. Нам приказано отвечать тебе без утайки. Спрашивай, великий князь». «Клянусь, я бы на свете Всеслава 100 раз уже запутался во всех этих именах и странах. Изяславах, Болеславах и Ярославах. Ему же было попроще. Он каждого из фигурантов, так скажем, либо знал лично, либо был наслышан, а многим и вовсе приходился родней, пусть и не самой близкой, но кровной. Здесь в этом времени это значило многое. Уже не для всех, к сожалению. Но письмо намекало на то, что люди, чтящие память общих предков и старую правду, жили не только вокруг Днепра, Двины и Волхова. Пусть и верилось в это, как уже говорили советники, с большим трудом». Князь не спешил переходить к вопросам. Прежде он еще раз внимательно перечитал письмо. «Мир тебе и твоим близким, Всеслав. Мы внимательно следим за твоими успехами в правлении на земле наших пращуров. И глубоко осуждаем жадность и тщеславие наших братьев, нарушивших священную клятву крестного целования. Слухи о потерях Святого Престола на северных и восточных землях глубоко опечалили верных католиков и вселили надежду в империю. Мы будем рады видеть тебя союзником, Всеслав, и заверяем в том, что от нас нет и не будет угрозы землям и люду русскому». Как и сказал барон Роже де Мортемер, основное было начертано и скреплено подписью, которая гласила «Анна Рина». По латыни «Анна Регина», «Королева Анна», «Дочь Ярослава Мудрого», злобного хромца, королева Франции.